Четвертое. День четвертый. Рука оперлась о подлокотник. Что-то грустен стал охотник, нерешителен слегка. Вездесущая молва о возможном все страннее, капли пота солонее и умеренней слова. Счастлив будь сурок в норе, будь спокойна птица в небе. Он в раздумьях о добре, в размышлениях о хлебе. Из ствола не бьет дымок, стрелы колют на лучину. Все, что было лишь намек, превращается в причину.